Препятствия. Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления. Уильям Филлипс. Примечание. Уильям Филлипс, год рождения 1948, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1997 году. Конец примечания. Повторение. Философия муравья. Как обращаться с отказами? Проблемы, катастрофы, болезнь, жалость, разочарование. Приведу пример. Садовник, ухаживающий за деревьями, не таскает на себе воду, чтобы полить сад. Он расчищает арык, устраняя препятствия на пути воды. И сад начинает цвести, приносить плоды. Но есть еще один фактор, который может помешать деревьям цвести. Это сорняки, распространяющиеся очень быстро по всему саду, и насекомые-вредители. Какие же препятствия могут возникнуть на вашем пути? Предположим, что вы предлагаете какой-нибудь товар или продукт. В одном месте вам отказали, потом во втором, третьем. Постепенно вы теряете уверенность в себе, начинаете сомневаться в качестве продукции. Или у вас появляется идея, и вы хотите ее реализовать. Вы рассказываете о ней своему другу, а он говорит: «Ты считаешь себя умнее других, если бы эта идея была реальной, другие уже давно бы реализовали ее». Вы рассказываете о своей идее второму человеку, близкому родственнику. Он тоже от нее не в восторге, находит в ней негативные стороны. Вы рассказываете третьему, тот тоже начинает вас отговаривать, считает ее нереальной. У вас опускаются руки, но все эти друзья и родственники никогда не были богатыми, они исходят из своего опыта и поэтому дают свои мудрые советы. Они думают, что таким образом проявляют заботу о вас и ваших деньгах. Только от их советов у вас постепенно пропадает желание реализовать свою идею. Вы теряете уверенность в себе, начинаете сомневаться и в итоге отказываетесь от своих планов. Проходит время, вы вдруг узнаете, что кто-то реализовал вашу идею. И у него все получилось. Пример настойчивости. Один американец в возрасте 22 лет потерял работу. Через год он попытал счастье в политике, баллотируясь в законодательное собрание штата, и проиграл. Затем он попробовал себя в бизнесе, безуспешно. В 34 он баллотировался в Конгресс, проиграл. Через 5 лет повторилось то же самое. Он поднимает планку еще выше и в возрасте 46 лет пытается избраться в Сенат. Когда и эта затея провалилась, он выдвигает свою кандидатуру на пост вице-президента и снова неудачно. Стыдясь десятилетий профессиональных неудач и поражений, он снова баллотируется в Сенат накануне 50-летия и терпит неудачу. Но через 2 года этот человек становится президентом Соединенных Штатов. Его звали Авраам Линкольн. Примечание. Отрывок из книги «Бен Шахарт. Парадокс перфекциониста». Конец примечания. Проигрывает тот, кто прекращает бороться. Для проигравшего жизнь становится кладбищем неиспользованных возможностей. Сильный человек использует все предоставленные возможности и даже создает новые. Повторение. Я читал про одного страхового агента, который сделал, казалось бы, невозможное. По характеру это был нерешительный, неуверенный в себе человек. В компании его считали слабым агентом. Он жил в поселке, где все знали друг друга. В этом поселке был супермаркет, владелец которого, богатый человек, не поддавался на уговоры. Даже опытные страховые агенты не смогли убедить его застраховать имущество. И вот этот агент поставил перед собой цель – продать богачу страховой полис. Никто не верил, что у него получится, и все потешались над ним. Чтобы добиться своего, мужчина делал следующее. Каждое утро он приходил в парк, садился на скамейку и говорил себе: «Ты купишь у меня полис, ты купишь у меня полис». После заходил к хозяину супермаркета, но каждый раз получал отказ. Наступил день, когда владельцу супермаркета надоели эти визиты, он сказал: «Послушайте, я устал от вас, вы что, не понимаете, что я не хочу иметь с вами дело?» Страховой агент, нисколько не смущаясь, ответил: «Я настойчив, потому что стремлюсь к своей мечте». Хозяину супермаркета стало интересно, он спросил: «Вы приходите каждый день, чтобы услышать мой отказ? Не понимаю, зачем приходить, заранее зная, что результат будет отрицательным, и при чем здесь мечты?» «С вами я каждый день тренируюсь», – спокойно ответил он. «Как это тренируетесь?» – заинтригованно переспросил клиент. Агент объяснил: Когда я прихожу и получаю отказ, я убеждаю себя, что мое желание реализовать мечту остается неизменным. Я не хочу потерять веру в себя, поэтому стремлюсь к положительному результату. Когда я сталкиваюсь с вами, мое желание стать успешным возрастает. После каждой встречи я продаю хотя бы один полис. Я тренирую свое упорство, свое умение убеждать. И после встречи с вами у меня все получается. Хозяин супермаркета удивленно посмотрел на него, задумался, а затем сам предложил купить у агента страховой полис, причем на сумму, о какой не мечтали более опытные агенты. Благодаря чему агент добился своего, сработало правило повторения. Различные исследования показывают, что когда вы в первый раз обращаетесь к кому-нибудь со своей идеей или предлагаете свой товар, вы в 95% случаев получите отказ. Мотивация простая. Вы все хорошо обдумали, взвесили, сделали свое предложение. Клиент же услышал обо всем впервые, поэтому ему сложно принять решение. Помните о нейронах в головном мозге человека. Повторение создает устойчивую связь между ними, формирует определенный стереотип восприятия, и независимо от собственного желания человек задумается о вашем предложении. Во времена Советского Союза люди готовы были отдать свои жизни за идею, за родину. Патриотическое воспитание формировало настоящих защитников Отечества. Люди готовы были умереть, представляя при этом, что о них скажут, что они отдали жизнь за правое дело и будут приносить цветы к их обелискам. Многие тогда мечтали совершить подвиг, стать героями, как 28 гвардейцев-панфиловцев. Как формировались подобные настроения? В каждом населенном пункте была установлена радиоточка или громкоговоритель, по которым весь день передавалась информация определенной идейной направленности. В сознании людей складывался устойчивый трафарет мышления. Любые повторения откладываются в сознании. Это правило активно используют и в бизнесе. Помните поговорку: если 10 раз повторить человеку «ты собака», на 11 раз он залает. Поэтому, когда вы в первый раз приходите к человеку с предложением, он еще не готов воспринять вашу идею. Когда вы обратитесь во второй раз, гарантированный процент отказа составит 80%. В третий раз эта цифра уменьшится до 70%. И только на 9-й раз вы на 95% добьетесь успеха. Поэтому, когда в очередной раз получаете отказ, говорите себе: «Это здорово, вероятность отказа уменьшается еще на 10%. В следующий раз шанс получить положительный ответ будет больше». И с гордо поднятой головой идите дальше. Всегда думайте о том, что с каждым отказом вы на шаг приближаетесь к победе. Кроме того, с каждым разом возрастает ваше мастерство, профессионализм. Не знающий этого человек с каждым разом будет терять уверенность, может опустить руки, отказавшись от своего решения. Знание этого принципа поможет вам добиваться хороших результатов, потому что это закономерность, выведенная на основании опыта успешных людей. Она обязательно приведет к успеху. Никогда не останавливайтесь на полпути. Хороший пример упорства, когда человек не опускает руки после очередной неудачи и все-таки добивается впечатляющих результатов, Эдисон. Работая над одним из своих изобретений, он сотни раз испытывал неудачу за неудачей. Уже никто не верил в успех. Сотрудники разбежались. Остался один ученик. Он и спросил Эдисона: «Мы уже пробовали сделать это 500 раз, но ничего не получилось. А вы каждый день приходите с таким настроением, как будто все идет хорошо». Эдисон, улыбаясь, ответил: «Дела идут великолепно». Ученик, не понимая оптимизма учителя, снова обратился к нему с вопросом: «Объясните, почему вы считаете, что дела идут хорошо?» «Подумай, мы ведь знаем уже 500 дорог, по которым не надо идти», — ответил Эдисон. Оптимисты всегда концентрируются на положительном и верят в успех. Это помогает им в достижении целей. Философия муравья. Кто пробовал остановить муравья, тот знает о его целеустремленности и упорстве. Муравья не остановит никакое препятствие. Он его перелезет, обойдет, но пойдет дальше к своей цели. Попробуйте поставить на его пути кирпич и увидите, что, натолкнувшись на препятствие, он сразу начинает искать решение. Он никогда не смирится с поражением. Если муравей находит маленькое зернышко или крошку хлеба, он будет стараться всеми силами оттащить добычу в муравейник. Никто из его собратьев не бросится ее отбирать. Наоборот, на помощь придут другие муравьи и совместными усилиями доставят груз в муравейник. Самое многочисленное насекомое на Земле – это муравей. Существует 12 тысяч видов этого насекомого. По разным данным, на каждого человека приходится около 1 000 000 муравьев. Муравей очень трудолюбив, работает с самого раннего утра и до позднего вечера. Когда человек приходит уставшим с работы домой и отдыхает, муравей еще не думает об отдыхе, он продолжает трудиться. А когда человек просыпается и встает, даже очень рано утром, муравей уже работает. Будьте наблюдательными, самый лучший учитель – это природа. Она дает нам поразительные примеры трудолюбия, гармонии и красоты. Если хотите иметь перед собой хороший пример упорства и трудолюбия, сфотографируйте муравья и повесьте фотографии у себя дома и на работе. Они будут напоминанием для вас и ваших сотрудников, что нужно всегда добиваться своих целей, несмотря на препятствия. И помните, умные говорят о том, что хотят сделать, мудрые – о том, что сделали, а глупые обсуждают и то, и другое. Как относиться к отказам? Есть два простых правила, известных испокон веков. Первое – о товариществе. Если взять два троса, каждый из которых выдерживает груз в 10 тонн, и скрутить вместе, сколько тонн они смогут выдержать? Думаете, 20 тонн? Нет, они держат груз весом в 30 тонн, потому что вместе они выдерживают больше, чем каждый в одиночку. Так и в жизни. Об этом же говорит народная мудрость «один в поле не воин». Если муж и жена любят, уважают и понимают друг друга, они многого добиваются. Все могут привести примеры, когда дружная семья, начиная практически с нуля, постепенно добивается финансового успеха и становится состоятельной. Самая эффективная сила – сила взаимопонимания и уважения. Второе правило тоже очень важно понять и принять. Если кто-то не захочет слушать вас, не примет ваши мысли и будет говорить о вас или ваших делах плохо, то забудьте об этом и продолжайте делать свое дело и верить в успех. И даже отряхнитесь. Отряхивая свою обувь и одежду, вы стряхиваете со своего сознания негативное влияние этих слов. Очищаете его от возможных сомнений, оставляете отрицательные слова там, где они были произнесены. Рано или поздно кто-то из друзей или родственников может обидеть вас своими замечаниями, сказать о том, что не верит в правильность ваших целей, достижимость вашей мечты, что сомневается в вашей способности добиться результатов. Вы не должны принимать это близко к сердцу. Даже если ваша мать скажет что-то нехорошее или брат обидит вас своими подозрениями. Вы должны верить в свою мечту, в свои способности, должны двигаться к своей цели. Не надо отказываться от своей мечты, если кто-то смотрит на нее иначе. Притча о бабочке. Жил в одном городе мудрец. Он помогал людям, все приходили к нему за советами. И был другой мудрец, который завидовал его популярности. Однажды ему в голову пришла идея, как унизить своего соперника. Он решил, что на следующий день соберет людей на площади и при всех спросит, жива или мертва бабочка, что будет у него в руке. Если он скажет, что жива, я ее раздавлю, и она станет мертвой. А если скажет, что мертва, я открою ладонь, и она улетит. В любом случае ответ будет неверным, подумал завистник. Довольный своей затеей, он пошел спать. На следующее утро он собрал народ, пригласил мудреца и спросил у него. Ты познал тайны жизни и знаешь ответы на все вопросы. Ответь на самые легкие из них. У меня в руке бабочка. Жива она или мертва? Люди поняли подвох и посмотрели на мудреца. Но он улыбнулся и ответил. Все в твоих руках. Если ты сожмешь пальцы, она погибнет. Если раскроешь ладонь, она улетит. Однажды ко мне подошел мужчина и попросил помочь с открытием хлебопекарни. Это было в Тюмени. Я ему возразил. Тут полно хлебопекарен. Как ты собираешься преуспевать при таком количестве конкурентов? Это нереально. Но он меня убедил, ответив. Пусть будет 100 хлебопекарен, я буду 101-м. Все равно люди будут покупать у меня. Я добьюсь этого, чего бы мне это ни стоило. Это и есть философия успеха. Пусть будет 1000 конкурентов, он все равно будет в числе лучших. Благодаря своей уверенности, твердости характера, он обречен на успех. Я поддержал его идею, помог ему открыть пекарню. То же самое касается любого. Даже если рынок будет забит продукцией, подобной вашей, но вы непреклонны и уверены в своих силах, то добьетесь успеха. Воля и решимость помогут вам в этом. Но переходим к следующему препятствию. Проблемы. Нет ни одного человека, у кого не было бы проблем. Они есть у всех, и от них никуда не уйти. Часто их создает сам человек, а потом героически их решает. Но если проблемы – это то, что может вас остановить, тогда можете совсем ничего не начинать, потому что проблемы будут всегда. Любое препятствие может стать причиной остановки. И то же самое препятствие может заставить вас идти вперед с еще большей энергией. Есть два типа людей. Одни могут остановиться, столкнувшись с любым, даже незначительным препятствием. В душе они сомневаются, они не уверены в успехе. Таких людей любая проблема может заставить отказаться от своей мечты. Даже плохая погода. Второй тип людей совершенно противоположный. Столкнувшись с трудностями, они работают с удвоенной энергией, словно трудности добавляют им силы и укрепляют волю. В этом и заключается философия успеха. Любое препятствие может послужить поводом отказаться от своей мечты или, наоборот, стать источником еще большего желания достигнуть своих целей. Это зависит от вас, силы вашего характера, вашей веры в свою мечту. Не останавливайтесь, столкнувшись с проблемами. Любая проблема – это проверка силы вашего характера, что легко дается, дешево ценится. Успеха добиваются лишь те, кто, преодолевая все трудности, идет к своей цели. Нельзя отказываться от своей мечты только потому, что у вас сразу не все получилось идеально. Нужно обязательно продолжать двигаться к намеченной цели, пока не достигнете ее. Притча «Проблема». Один учитель и один хранитель вместе управляли монастырем секты Дзен. Хранитель был в годах, и пришел день, когда он умер, и надо было найти ему преемника. Учитель собрал всех послушников, чтобы избрать среди них самого достойного. «Я поставлю вас перед проблемой», — сказал учитель. «Кто первым ее решит, тот и станет новым хранителем». Он установил в центре зала скамейку, на нее большую красивую фарфоровую вазу с прекрасной розой, и продолжил. «Это и есть проблема». Послушники с удивлением рассматривали то, что находилось у них перед глазами. Сложные и странные рисунки на фарфоре, цвет и форму лепестков розы. «Что все это значит?» – думали они. «Какая загадка кроется за всем этим? Что делать?» Все пребывали в недоумении. Спустя несколько минут один ученик встал, посмотрел на учителя других учеников, подошел к вазе, поднял ее над головой и разбил об пол. «Вы будете новым хранителем», — сказал учитель и объяснил остальным. «Я выразился очень ясно, сказав, что перед нами проблема. Неважно, как красиво или заманчиво она выглядит, проблемы существуют, чтобы их решать. Они могут иметь форму красивой вазы, быть любовью, которая уже потеряла смысл. Путем, с которого нужно сойти, но который не хочется оставлять из-за того, что он дает нам удобство и комфорт. Существует только один способ решать проблемы. Нужно сталкиваться с ними лицом к лицу. В такие моменты мы не можем позволить себе проявить жалость, соблазниться притягательными сторонами, которые есть в любом конфликте. Проблемы обладают одним удивительным эффектом, который действует на большинство из нас. Нам нравится их иметь, анализировать, возвращаться к ним, комментировать. Часто мы сравниваем их с тяготами других людей, говоря, что их проблемы – ничто по сравнению с нашими, что наша проблема – это действительно серьезно. А как же решение? Катастрофы. На одном из тренингов Бодо Шефер рассказывал историю о страшном пожаре в лаборатории великого изобретателя Эдисона. Все бегали в панике, не зная, что делать, потому что в огне полыхали материалы многолетних исследований. А Эдисон был спокоен и даже улыбался, смотря на огонь. Стоявшему рядом сыну такое поведение показалось странным. Он не мог понять, чему радуется отец. Эдисон понял состояние сына и попросил его позвать мать. Когда она подошла, Эдисон, обладавший хорошим чувством юмора, спросил: «Ты еще моя жена или уже нет?» Услышав утвердительный ответ, он сказал: «Посмотри, любимая, какое зрелище. Горят все наши ошибки и заблуждения. Теперь мы можем начать все заново». Мудрые и сильные люди даже в неудаче находят источник позитивной энергии. Трудности добавляют им решимости, воли, и они идут дальше вперед. Станьте такими же. Болезни. Как вы думаете, болезнь вас остановит или нет? Знаете, когда люди часто болеют? Когда нет интереса к жизни, нет вдохновляющей идеи, нет желания чего-то добиться. Если у вас много идей, вы никогда не заболеете, поверьте. Деньги вас так вдохновят, что вы побежите за своей мечтой, не чувствуя под собой ног. Деньги по-настоящему вдохновляют тогда, когда они не превращаются в самоцель, когда становятся источником финансовой независимости и помогают реализовать ваши таланты. А если заболеют близкие, вы остановитесь? Когда болеете вы сами, это одно. А когда болеет ваш ребенок, все обстоит намного сложнее. Что тогда будет с вашей страстью, с вашими мечтами? Старайтесь никогда не предавать свою мечту, что бы ни произошло, потому что от этого зависит будущее ваших близких. Остановившись, вы ничем им не поможете. Благополучие вашей семьи определяет ваше продвижение вперед. Бодо Шефер рассказывал про Арнольда Швеца, который говорил: «Никто не может остановить человека, способного рискнуть всем, чтобы добиться своей цели». Ему было 40 лет, когда он бросил все, пошел учиться, чтобы стать врачом. Потом уехал в Америку, открыл клинику, крайне успешную сегодня. Он добился того, чего хотел и о чем мечтал. Жалость. Жалость – одно из самых трудных препятствий. Никого не жалейте, себя в первую очередь. Жалость к себе – это проявление слабости. Она погубит вас. Если вы видите больного человека, не показывайте, что жалеете его, потому что жалость унижает. Что бы вы хотели притягивать к себе, жалость или уважение? Если уважение, то стремитесь к этому, заслуживайте уважения. Что вы хотите, чтобы вам сочувствовали или любили? Если хотите, чтобы любили, значит, любите сами. Арнольд Шварценеггер сказал: «Не жалейте себя, если жаждете свободы и стремитесь к своей мечте». Разочарование. Старайтесь никогда не разочаровываться, но если все-таки вы не смогли избежать разочарования, сконцентрируйте внимание на своей мечте. Это поможет преодолеть подавленное психологическое состояние и настроиться на позитив. Будда сказал: «Если зайдешь в тупик, вернись к началу и найди свой путь». Бывают трудности и в отношениях с самыми близкими людьми. В этом случае важно ваше искреннее желание найти взаимопонимание. Если ваши финансовые дела потерпели крах и вы не знаете почему, вернитесь в начало своей истории. Если вы кого-то разочаровали или вас кто-то разочаровал, не надо искать виноватых. Вернитесь к началу ваших взаимоотношений и сконцентрируйтесь на том, что можно сделать, чтобы исправить положение. Самое сильное разочарование – это когда вас предает очень близкий человек, которого вы очень любите. Это нелегко пережить. Но что бы ни случилось в вашей жизни, даже если вас подвели самые близкие люди, не разочаровывайтесь, не поддавайтесь унылому настроению. Концентрируйте все внимание на своей мечте. Если вас обманули, не останавливайтесь. Некоторые люди отказываются от своей мечты из-за чужого обмана, отказываются от своей любви, семейного счастья и богатства, которого они заслуживают. Чья-то недобросовестность не должна стать причиной ваших переживаний. Не надо останавливаться. Это просто еще одно препятствие, которое надо преодолеть. Бедность держится на желании стать богатым. Богатство держится на любви и романтике. Идите вперед и не оглядывайтесь. Для того, чтобы все студенты усвоили предложенную тему, преподаватель предложил эксперимент. Каждый из учеников должен был вспомнить все обиды, нанесенные ему другими, а затем вырезать имена обидчиков на картофелинах по одному на каждой. У каждого набралось достаточное количество картофелин, которые нужно было сложить в пакет и каждый день всюду носить с собой целую неделю. У некоторых пакеты были очень тяжелые. Конечно, это было тяжело и неудобно, к тому же пока они следили за тем, чтобы не забыть где-нибудь пакет, студенты забывали о более важных и нужных делах. Вдобавок, через несколько дней картофель начал портиться и неприятно пахнуть. Эксперимент показал, что у всех оказался испорченный картофель в их сентиментальных рюкзаках. И то, чем они должны платить за то, что ежедневно носят в себе прошлые обиды. Только прощение освобождает от обид их груза, дает ощущение духовной свободы. Обида – это токсин, который постоянно отравляет нас, накапливаясь во все больших дозах. Мы думаем, что прощение – это подарок для нашего обидчика и не понимаем, что сами выигрываем от прощения гораздо больше. Мы становимся свободными. И часто первыми, кого нужно простить, оказываемся мы сами. Мы виним себя за резкие слова, ненужные мысли, скверные поступки. Мы наказываем себя чувством вины и не учимся любить себя. А как можно полюбить кого-то, если плохо относимся к себе? Прощение себя и других – ключ к свободе. Вам в блокнот. Когда вы в первый раз подходите к человеку с предложением, он оказывается не готовым к восприятию вашей идеи. Когда обратитесь к нему во второй раз, вы гарантированно в 80% случаев получите отказ. В третий раз этот показатель уменьшится до 70%. И только на девятый раз вы в 95% случаев добьетесь успеха. Умные говорят о том, что хотят сделать, мудрые – о том, что сделали. Глупые обсуждают и то, и другое. Найдите себе верного товарища, ходите с ним вдвоем, делайте дела вдвоем, вдвоем вы намного сильнее. Если кто-то не поверит в ваши идеи, засомневается в ваших способностях и будет говорить о нереальности вашей мечты, то, выходя из его дома, отряхните свою одежду и обувь и продолжайте идти к своей цели, верить в успех. Любое препятствие может стать поводом или отказаться от своей мечты, или послужить источником еще большего желания добиться своих целей. Все зависит от вас, от силы вашего характера, вашей веры в свою мечту. Мудрые и сильные люди даже в неудачах видят источник позитивной энергии. Трудности добавляют им решимости и воли, и они продолжают идти вперед. Если вас обманули, не останавливайтесь. Некоторые люди отказываются от своей мечты из-за чужого обмана. Отказываются от любви, семейного счастья и богатства, которого они заслуживают. Чья-то недобросовестность не должна стать причиной ваших переживаний. Не надо останавливаться. Это лишь еще одно препятствие, которое надо преодолеть. Идите вперед и не оглядывайтесь. Деньги по-настоящему вдохновляют тогда, когда они превращаются в самоцель, а служат источником финансовой независимости и помогают реализовать ваши таланты.